Глава 19. Новая хозяйка и бракованная руна. Домовой брыкался и пытался вырваться из объятий Насти. Ребята смотрели на лохматого сторожа заброшенного дома и посмеивались. Совсем недавно они боялись переступить порог мрачного жилища. А сейчас корняжа тискают как кота, и он ничего с этим не может поделать. Он стремительно подрывал собственный авторитет, а может быть, наоборот. В этот вечер домовой приобретал что-то новое. Света улыбалась, глядя на корняжа и Настю. Братья не сразу поняли, что сейчас произошло, точнее, к чему это все привело. Но когда смех утих, Света сказала. «Тебе стоит согласиться, корняж». «Ты о чем?» — удивленно спросил домовой. «Сам знаешь». Собеседники замолкли и уставились на Настю. Ребята тоже молчали. Они не понимали смысла сказанных Светой слов. Но в разговор вмешалась их сестра. «Я что-то сделала не так? Просто он такой хороший?» «Ты же все понимаешь, корняж. Соглашайся», — снова сказала Света. «А как же ты?» «А я Мишке помогу. Понаблюдаю за ним. Ты сам знаешь, что мне придется делать выбор. Но пока задержусь на этом плане». «Слушайте, ну нам хоть объясните, о чем вы тут говорите?» Не выдержал любопытный Витька и вперился взглядом в привидение. «Все очень просто. Пока я находилась тут, хоть и в статусе привидения, корняж следил за этим домом и поддерживал тут своеобразную жизнь. По странной случайности, когда я умерла, то задержалась на этом плане бытия в таком виде, как вы меня видите. Он уже тогда присматривал за нашей семьей, поэтому и остался со мной. Но ему нужен новый хозяин, живой. Ведь я, по сути, мертва. Домовые долго без хозяев не могут. Они чахнут и умирают. Сок старого дуба, который Мишка принес, поможет ему еще какое-то время. Но сегодня случилось то, что может ему помочь больше, чем сок лесного духа. Обретя нового хозяина, он продлит себе жизнь». Теперь все всем стало понятно. Насте так понравился домовой, что она может стать его новой хозяйкой. Ребята даже замерли в предвкушении решения их сестры. «Я могу стать его новой хозяйкой?» — радостно спросила девочка. «Да, если ты этого захочешь», — подтвердила Света. Наступила тишина. Все молчали и переглядывались. Домовой ждал, а Настя только блымала глазами. Наконец Света не выдержала и сказала. «Чего ты на него уставилась? Ты должна сама ему предложить. Он не может навязываться. Будешь его хозяйкой или нет?» Девочка закивала. «Да не молчи же ты. Предложи ему». «Корняжик, ты согласишься, если я предложу себя в качестве твоей хозяйки? Ты сможешь жить у нас, у тебя всегда будет еда», — наконец-то выдавила из себя Настя. «Только если ты не будешь меня тискать, как кота», — поставил условие домовой. «А ты не будешь хватать еду без спроса, как молоко сегодня утром», — парировала Настя. Домовой фыркнул, надул щеки и замолчал. Настя также состроила строгую гримасу и сдвинула брови. «И что это значит?» — полюбопытствовал Витька. «Что-что?» «Согласен я», — огрызнулся домовой. «Но мы должны помочь Мишке, раз обещали». «Конечно, корняжик, мы же его друзья». «И про меня никто не должен знать, кроме присутствующих». «Это выполнимо», — ответил за всех Колька. «Ну, раз так, то давайте подберем парню руны для создания его будущего рисунка. Руны проложат мост между Навью и Явью». Домовой занялся прерванным делом, а Настя на радостях подскочила к привидению и попыталась обнять прозрачный силуэт. Вот только руки проскользнули сквозь Свету, и у Насти ничего не вышло. Света подставила свою ладошку для хлопка. Настя стукнула пятерней, и прозвучал еле слышный шлепок. Такое дружеское приветствие обрадовало девочек, и они рассмеялись. Тем временем домовой начал зачитывать вслух название рун. «Первую руну, руну слияния, надо поставить на твой лист бумаги и накрыть этой инструкцией». Решил пояснить свои действия домовой. Но тут же раздался грохот посыпавшихся на пол камней. Витька по своей любознательности полез в один из мешочков, который был наполовину заполнен камушками, и случайно рассыпал его содержимое. «У тебя откуда руки растут? Чего ты свой нос суешь куда не следует?» «Я нечаянно...» — с виноватым видом развел руки Витька. «А хочешь, я сделаю так, что твои зубы рассыплются, как эти камни?» Не на шутку разгневался хозяин мешочка. «Не угрожай моему брату!» — послышался за спиной домового голос Насти, но тут же ее тон смягчился. «Корняжик, он же не специально!» выдавил из себя домовой, собирая свои ручки в кулачки. «Не называй меня так! Я Корняж!» «Ладно, ладно, Корняж! Ик!» — сказала Настя и подмигнула ему. «Уф!» — простонал домовой и тут же сердито скомандовал. «Собери все и положи на стол!» Витька собрал все камни и отдал их домовому. Корняш сгреб руны в кучу. «Вот! Это руна слияния!» — положил он ее на альбомный лист. «Все, что будет показывать пошаговая инструкция, будет слабым светом отражаться на листе. Требуется лунный свет и заклинание. А затем ты, Миша, все, что проявится на бумаге, сможешь обвести карандашом». «Я думал, что сам буду рисовать». «Будешь, будешь. Тебе работы хватит. Просто так легче соблюсти пропорции. Тетрадка-то раза в четыре меньше. Ты ведь не художник, который сможет все нарисовать идеально. Или художник?» «Нет». «Не художник», — огорчился парень, услышав неприятное замечание домового. Корняш подошел к окну и выругался. «Но почему, когда она нужна, ее нет?» Небо заволокло облаками, и луны совсем не было видно. «Давай я помогу», — предложила свою помощь Света. «Скорее всего, так мы и сделаем. Клади свою руку поверх книжки». Света плавно соскользнула с подоконника и подплыла по воздуху к кухонному столу. Она положила свою прозрачную руку на инструкцию, и домовой стал зачитывать только ему понятное заклинание. Как только он закончил бормотать себе под нос, раздался резкий хлопок. Из-под кожаной тетради вырвалась вспышка света и повалил желтый дым. «Нет, нет, нет!» — выкрикнул домовой и быстро отшвырнул инструкцию. Почти по центру листа зияла дыра, а ее края дымились. Камень почернел, а руна на нем расплавилась. Домовой схватил камень в руки и, начав пристально осматривать его, обнаружил, что снизу был отколот маленький кусочек. «Полюбуйся!» — протянул он испорченный камень Витьке. «Твоя работа!» Виновник взял камень в руки и поморщился. Он покраснел и опустил голову. «Так, ладно. Миша, у тебя еще есть лист бумаги?» «Есть, но дома. Я взял только один». Домовой нервно сгреб все камни обратно в кисет и удрученно посмотрел на чайник. «Хочешь, я тебе чаю сделаю?» — спросила Настя, перехватив взгляд Корняжа. «Хочу!» — громко произнес домовой. «На сегодня все!» — добавил он уже спокойнее. «Я сам подберу руны и загляну к тебе завтра в гости. Мне потребуется время обдумать кое-что». После чаепития все разошлись по домам. На следующий день, когда бабушка Мишки отправилась по своим делам, к нему в дом пришла Настя. Как только девочка убедилась, что Мишка остался один, из-за угла дома появился Корняж. Пеструха снова спала на боку, совсем не реагируя на визит лохматого гостя. «Пойдем в дом и побыстрее, пока нас никто не увидел», — поманила она домового. Настя и Мишка стояли в комнате и смотрели на домового, важно прохаживающегося от дивана до окна. Он заложил руки за спину и внимательно рассматривал комнату. Корняж остановился у полок с книгами и фотографиями, затем обратил внимание на кресло-качалку. Забрался на него и посидел, слегка раскачиваясь. Заулыбался. Ему явно понравилось. Потом он подошел к телевизору и спросил. «Цветной?» «Да», — ответил ему Мишка. «На пульту?» «Вон, на диване лежит», — указал рукой парень. «С пультом телевизор — это хорошо. Удобно». «Корняжик, ты долго тут расхаживать собрался? Ты зачем меня сюда потащил вообще?» «Да-да, уже идем», — проговорил домовой, вальяжно переступая с ноги на ногу, мимолетом заглядывая в другие комнаты. «Ничего так. Мне нравится». «Корняж!» — не выдержала Настя. «Ну иду я, иду!» Домовой прошел в комнату к Мишке и выложил руны на стол. «Значит так!» — начал он свои пояснения. «Первым делом тебе понадобится вот эта руна. Руна слияния». «Так она же вроде вчера испортилась», — решил уточнить Мишка, беря ее в руки, чтобы рассмотреть получше. «Испортилась другая. Ты что, думаешь, у меня одна такая?» «Это простая руна. Она всего лишь на обыкновенном граните изображена, а не на чем-то уникальном». «Кстати, Корняж, хотел у тебя спросить, но вчера как-то не вышло. Почему я не могу нарисовать эти руны самостоятельно? Зачем мы их искали в лесу? Рисунок ведь не сложный». «Ой, чтоб ты понимал», — резко ответил парню домовой. «Между прочим, все эти руны были написаны лунным светом в специальные дни, точнее ночи. Ночи важные и магические, когда грань между мирами истончается, и вся природа наполняется великой энергией и смыслом». «Одна из таких ночей была позавчера?» — спросила Настя. «Да. Ночь на Ивана Купалу — одна из таких. Лично я эти руны не один десяток лет собирал. Например, вот это...» Корняж взял в ладонь кругляш деревяшки с изображенным на нем необычным символом. если мне не изменяет память, появилась у меня, когда мы с хозяином возвращались из поездки по Италии. Я срезал этот сучок с трехлетней яблони в Велесову ночь. Мой хозяин познакомился в Перудже с одной ведьмой. Она готовила какой-то обряд у озера для своей богини. Хотела сделать подношение ей на Хэллоуин. Вы, например, хоть знали, что Велесова ночь и праздник жителей Европы совпадают? По глазам вижу, что нет. Между прочим, в эту ночь духи предков могут посетить наш план бытия. Это русские славяне всегда почитали языческих богов. А эта ведьма была потомком этрусков, которые обосновались на землях нынешней Италии много столетий назад. Потомки почитали такие дни издревле. Духов ублажали различными дарами, так как посетившие людей предки могли чему-то научить и благословить весь род. Именно в эту ночь души предков в последний раз посещают живущих в Яви, а на рассвете души умерших отправляются в светлый Ирий до будущей весны. В ту самую ночь мой хозяин помог ведьме с очень сложным ритуалом, но они справились. «А кто был твой хозяин?» — решил спросить Мишка. «Это не важно. И вообще, не перебивай старших!» Домовой глянул на смущенного Мишку и добавил. «Как-нибудь расскажу, сейчас не до этого. Так вот, эта ведьма претендовала на место главы своего ковена и должна была доказать другим ведьмам, что достойна этого. Мой хозяин попросил меня срезать с яблони аккуратный кругляш для нанесения на него руны. Не буду вам описывать все, что произошло в ту ночь, но скажу только, что богиня снизошла и посетила тот сад у озера». Она выполнила просьбу ведьмы. Все яблоки на дереве стали чудодейственными. Я сам лично видел, как они налились магической энергией. Из красных они превратились в ярко-фиолетовые. В них проявился необычный блеск. Они звенели от переполнявшей их энергии. Я даже одно попробовал. В этот момент Корняш расплылся в улыбке. Когда ритуал закончился, ведьма одарила всех. Как бы это сказать, всех ее коллег по ремеслу. Отмеченную дланью богини ведьму признали верховной. Ковен такой шабаш в ту ночь устроил на озере. Ох, и весело было. Но вам это ни к чему. Подрастите сначала. А эта самая руна с символом двери осталась у меня. Она напитана лунной силой Велесовой ночи. Той самой ночи, когда открываются ворота, изъявив Навь. «Так ты, Корняжик, просто-напросто спер ее?» Вдруг дошло до Насти. «Но почему сразу спер?» — стушевался домовой. «Позаимствовал? Моему хозяину и ведьме не до нее было? Зачем пропадать такому добру? Зато сейчас она пригодилась». «Я поняла. Ты как хомяк все в свою норку тащишь. Смотри мне!» — погрозила новая хозяйка домовому пальцем. Домовой отвел глаза и насупился. «Скажи, Корняш, а те яблоки что, молодильными стали?» — решил уточнить для себя Мишка. «Конечно! А какими же еще? Ведьмы были на седьмом небе от счастья. Они лет по 10 скинули. Так веселились, что полгорода на уши подняли. Даже маленькое землетрясение устроили. Наутро горожане Перуджи понять не могли, почему в закусочных практически не осталось вина». А рассказы о подпрыгивании земли воспринимали как сказки. «Ты посмотри, Мишка, он не только руну спер, а еще и омолодился по случаю. Какой находчивый домовой мне достался!» «Так, вот только не надо. Одно яблоко само упало с дерева. Я его подобрал и попробовал. Мне тогда хозяин ничего не сказал». «А он видел, только честно говори». «Ты чего ко мне прицепилась? Давай лучше Мишке помогать, скоро его бабушка вернется». Домовой положил на новый лист каменную руну и накрыл ее кожаной тетрадкой. «Дождешься сегодня луну и разместишь все это на подоконнике. Фразу же, которую я оставлю тебе, днем перепишешь в самый угол холста. Только красиво и выведи ее соком дерева. Не переживай, он впитается в бумагу, ничего видно не будет. Минут через 5 после того, как тетрадь полежит под лучами ночного светила, должно появиться свечение». Это будет означать, что слияние произошло. Затем все, что тебе инструкция будет показывать, начнет отображаться на твоей бумаге. По моему опыту это происходит не быстро. Ты успеешь прорисовать. Главное, не отвлекайся. «Я все понял. А это руна?» — показал Мишка на деревянный кругляш с нанесенным на него символом. «Что с ней делать?» Она тебе понадобится аж на следующее полнолуние. Ты также положишь ее на свой рисунок. К тому времени пошаговая инструкция тебе покажет, где она должна располагаться. Все должно пройти очень быстро. Символ этой руны отпечатается на твоем холсте, и тогда тебе придется аккуратно обвести его соком старого дуба. Это поможет закрепить тонкую грань соединяющего моста наших миров. Магический сок духа леса станет удерживать долгое время незримую связь с Навью. Каждую последующую полную луну будешь добавлять на холст по одной руне. Я пока не знаю, сколько их понадобится, но думаю, немного. От 4 до 6. Корнеж, скажи, а я смогу увидеть своих родителей на Велесову ночь? Сложно сказать. Велесова ночь — одна из самых сильных сакральных ночей года. Грани между мирами стираются, а духам проще, чем когда-либо пробраться в явь. Возможно, у тебя кое-что получится. Времени мало до наступления этой ночи. Ты можешь не успеть. Давай, не будем загадывать. За окном залаяла пеструха, и домовой обернулся. Настя, нам пора. Мишкина бабушка возвращается. Мишка, приходи сегодня в дом, я дам тебе еще несколько рун, сказал домовой и сиганул через окно. Послышались мелкие быстрые шажки, а потом по огородной тропе в сторону дальнего забора засеменила пеструха. Она на ходу пару раз пролаяла и уперлась носом в свою любимую яму. Корняш выглянул из-за массивного корня дерева и скрылся за забором, пока пеструха нюхала землю. Домовой не ошибся. К калитке подошла Мишкина бабушка и поздоровалась, когда увидела на крыльце внука и соседскую девочку. «Доброе утро. Настенька, ты в гости зашла или по делу?» «Здравствуйте. Без дела. Просто так зашла. Хотела Мишку вечером к нам позвать. Мы с братьями игру одну придумали. Нам 4-го не хватает». На ходу придумала Настя. Бабушка перевела взгляд на внука. «Пока лето. Играйте на здоровье. Значит, к соседям пойдешь, Миша?» «Пойду. Но позже. Мне еще басню придумать надо. Я списывался с одноклассниками. Из них пока никто ничего не придумал. А время идет». «Мне пора. Мы будем ждать тебя сегодня. Приходи», — сказала Настя и направилась к калитке. Мишка помахал девочке рукой и отправился в свою комнату. Он решил порыться в интернете и почитать про Велесову ночь. Очень уж ему стало интересно, каким образом духи возвращаются на землю. Не зря же Корняш акцентировал внимание на таких моментах, как сакральные ночи и магическая энергия. Информацию о старинных обрядах и особых ночных праздниках года в интернете было найти нетрудно. Ее было столько, что глаза на лоб лезли. Мишка так увлекся, что прервался только, когда бабушка зашла к нему в комнату спросить, все ли у него в порядке. Ответив, что у него все хорошо, он отложил в сторону смартфон, так как вспомнил про указания домового. Парень достал из письменного стола заостренное перо ворона и флакон с живым соком древнего дуба. Затем положил перед собой фразу, что вручил ему Корняш на обрывке листа, и стал аккуратным почерком выводить каждую букву непонятных слов. На это у него ушло около 40 минут. Надпись разместилась в правом нижнем углу, и мальчик отложил холст в сторону, чтобы дать соку просохнуть. Перо действительно очень пригодилось. Оно было тонким, и наносить на бумагу сок было легко. Мишка остался очень доволен своей работой. Ни одна буква не испортилась. Начало было положено.